Письма отца Иоанна к И. В Рисофоре – К. В монашестве – М. Дорогая И, а ведь духовник у тебя отец Виктор. Исповедуйся у него. А на вопросы кратенько отвечаем. Первое. Монашество хотела. Вот и учись монашеству. Чувство одиночества и оставленности – входят в курс обучения. Второе. А что делать? Учиться терпению. Терпению и терпению. А с ним и смирение прозябнет, вырастет. А во всем этом появится истинная духовная жизнь, а не мнимая. Сначала Господь даровал тебе свои блага даром, туни, а теперь Он хочет увидеть плод твоей любви и верности. Твой труд. Мой духовник в молодости получил дар непрестанной молитвы Иисусовой и полноту радости в ней. А потом Господь отобрал этот дар. И всю жизнь отец Серафим искал потерянную драхму, трудился смиренно и терпеливо. Возвращен был этот дар ему Господом за несколько дней до смерти, в удостоверение, что принял Господь его слезы за целую жизнь. А я уж тебя утешал на эту тему. Вспомни последний раз в келье моей. Вспомни, не забывай и не гневи Бога неблагодарностью и нетерпением. Монашеский труд на всю жизнь. А когда даст Господь и даст ли утешение, ему одному ведомо. Наше дело – терпеливо терпеть и смиренно смиряться. Божие благословение тебе! Поздравляю с праздником жен Мироносец. Бери пример верности от них. Дорогие Христе И и М, пишу вам по благословению батюшки. Он посылает вам Божие благословение и обеспокоен вашей детской несерьезностью. Одна говорит, что вера ее не радует и ничего не дает, другая готова жить как неверующая. Христианский ли это разговор? Вы должны слышать уже, что Царствие Божие нудится, и без труда постигнуть ничего нельзя, а исходное начало состоит в том, чтобы поминутно полагать себя в руку Божию с молитвою. Ты сам соверши, что воле твоей угодно, не только сознанием, но и самым делом. Минута, в которой человек сам чает что-нибудь произвести над собою и в себе самом, есть минута погашения жизни истинной, духовной, благодатной. В этом состоянии, несмотря на непомерные труды, истинного плода не бывает, потому что Господь сказал: «Без меня не можете творить и ничесо же». Всякое дело, какое предлежит вам делать, принимайте как самим Богом порученное и делайте его как Божие. Мысли будет с Господом, этому можно навыкнуть с помощью Божией. А если говорить о монастыре, тем более следует не расслабляться, а упражняться в постоянном молитвенном размышлении о Боге. Стремящимся к жизни монашеской нужно прежде всего испытать себя, в состоянии ли они понести труды и лишения, какие несут его насельники. А своим малодушием мы мешаем благодати Божией помогать нам. Святая Церковь есть первая и самая законная воспитательница христианских душ. Следует вникать в сущность богослужения, дух, значение, смысл, потому как кому Церковь не мать, тому Бог не отец. Если у вас есть возможность научиться печатать или получить музыкальное образование, то кто может этому противиться? В жизни это может годиться и для прославления имени Божия. На это Господь благословляет. Главное – не угашать духа веры и трудиться над воспитанием своего внутреннего человека. Будьте здоровы и Богом хранимы. Уважаемая сестра Христе И, пишу вам по благословению батюшки, который шлет вам и М Божие благословение, а также и страждущим родителям вашим. Поздравляет с текущим Великим постом и желает, чтобы ваша жалость и сострадание к родной маме дошли до того, чтобы, наконец, подойти к ней не только на улице, но проявить самое теплое участие и оказать фактическую ей помощь во всем, в чем она сейчас нуждается. Если ты ее оставила раньше, может, потому что она не в состоянии была тебя должным образом обслужить, но сейчас, когда ты в этом не нуждаешься, то должна помочь ей, хотя бы по долгу христианскому, чти отца и мать. За свои поступки они будут отвечать сами, а за наше к ним отношение спросятся с нас. Этого забывать не следует, и в трудную для нас минуту оставлять мать без внимания ни по гражданскому, ни по христианскому праву не полагается. Многие обстоятельства в нашей жизни обуславливаются более глубокими рассуждениями, чем кажется нам со стороны. Поэтому осудить легко и просто, а помочь, предотвратить нам бывает не по силам. Приходится сочувствовать тем более кровным, близким людям. Вы же понимаете, что красивая тетя маму заменить вам не сможет. А поэтому необходимо восстановить теплые, родственные отношения, а не шарахаться от нее на улице за то, что она так смогла опуститься, подурнеть. Пусть это делают остальные. Всех не убедишь. Но родная дочь должна сделать снисхождение и видеть ее такой, когда она проводила бессонные ночи над вашей колыбелью, доброжелательной, как в раннем детстве, как вы ее помните. Вот, уважаемые ей, ты должна обрести маму вновь. Жизнь, конечно, будет иная, чем в детстве. Но сейчас она такая же беспомощная, как ребенок. За ней нужен присмотр и уход, и не жалей, если тебе чем-то для нее придется пожертвовать. Это тяжелый, больной человек, которому без посторонней помощи грозит преждевременная гибель. Возьмите на себя эту заботу как долг, и вы исполните одну из заповедей Божиих. Хотя это нелегко, но это будет очищать совесть, когда вы в сердце отогреете родственные чувства, утраченные, может, и не по вашей вине. Господь принимает молитву только милующих, и поэтому не в вашу пользу избегать встреч. Будем здоровы и Богом хранимы.